Посему теплых чувств я к вам не испытываю». «Шериф, вы ошибаетесь. Мне нечего. Бред собачий!» — оборвал меня Оуэнс. Он выпрямился и сердито поджал губы. «Ладно, Ричмонд. Хотите играть по своим правилам — валяйте, только знайте. Я все равно выясню. Вы просто могли бы облегчить мне задачу». Он помолчал, и в глазах его вдруг мелькнула затаенная печаль. Веки дрогнули, уголки рта горестно опустились. «Надеюсь, что это не вы. Но если ее убили вы, туго вам придется». Он сделал еще пару шагов, а потом снова обернулся. «У меня дочь примерно такого же возраста, как та девушка, Ричмонд». Он зашагал к катеру, и я был уверен, что пока он спускается, его глаза внимательно, до мелочей, изучают окружающую обстановку. Прыгнув на борт, он поставил ногу на планшир и кивнул рулевому. Катер встрепенулся, поднимая за кормой пенистые буруны, и, выйдя из бухточки задним ходом, взял курс на север к противоположной оконечности острова. Настроение у меня было хуже некуда. Я решил прогуляться до соседей. Глядишь, что и разнюхаю. Перебравшись через барьер, подошел к кухне. Дверь была открыта, и я машинально глянул на пол. Наверное, рассчитывал найти там очередной труп. А может, снова труп Джонни? Пол был безукоризненно чист. Я двинулся дальше, туда, где в лесочке бок о бок стояли два спальных домика. Заглянув сквозь москитную сетку в первый, я никого не увидел. Был ли это домик Лоис? Здесь ли она совсем недавно была? Мне вдруг стало нехорошо, и я ощутил какую-то странную тяжесть внутри, словно у меня в животе катается тяжелый железный шар, усеянный крючьями. Резко отпрянув от сетки, я направился к следующему домику. Изнутри доносилось негромкое и немного фальшивое посвистывание. «Дома есть кто-нибудь?» — спросил я. «Заходите». Это был голос Джин, и при звуке его внутри меня сразу разлилось блаженное тепло. Открыв дверь, я шагнул в комнату. После яркого солнечного света глазам потребовалось несколько секунд, чтобы приспособиться к полумраку. Джин сидела на кровати, подтянув одну коленку к груди, и аккуратно накладывала маленькой кисточкой ярко-красный лак на ноготь большого пальца ноги. Другая нога упиралась в пол. Увидев меня, она подняла голову и, отстранив кисточку от ногтя, сказала: «Привет». «Привет». Я стоял и смотрел на нее, а она вновь потянулась к столику возле кровати, на котором стоял флакончик с лаком. Несколько секунд царило неловкое молчание. «Я ждал тебя этой ночью», — наконец сказал я. «Правда?» «Да. Я не смогла уйти». «Ты могла бы мне...» «Сэм никуда не отлучался всю ночь, понятно». «Ты злишься, да?» «С чего бы мне злиться?» Я был не в силах отвести взгляд от ее свеженакрашенных ногтей. «Из-за прошлой ночи?» «Нет, не злюсь. Раз ты не смогла уйти, значит, не смогла». «Тебе стоило подумать об этом раньше?» «О чем?» «Стив, я замужняя женщина, а это означает определенные ограничения. Означает, что тебе придется делить меня с Сэмом». «Вот тут ты ошибаешься», — отозвался я, начиная понемногу заводиться. «В конце концов, вчера ночью я не просил ее возвращаться. Она сама изъявила такое желание. И это не я заявился к ней в домик в стельку пьяной, и не я полез к ней целоваться на той вечеринке». «Так какого же черта?»